Глава 6. Где-то в многомерной вселенной. Мир Кайзернус. «Что ты кряхтишь, старая перечница?» — раздался веселый голос товарища из воздуха. «Пора на пенсию. Уж как старейшины будут довольны свежей кровью, тем более твоей». Уже после произнесенных из ниоткуда слов в мире воплотился улыбающийся охотник Дэн. И сразу за ним, с коротким перерывом, его уже практически постоянная тень, верный падаван Купер. Старый маг, не реагируя на подколки друга, неторопливо допил содержимое фляжки, аккуратно закрутил крышку, убрал ее в рюкзак, вытер бороду и усы, и только после этого взглянул на шутника. «Ха! Ха! Ха!» Без улыбки на лице неторопливо произнес старый охотник. «Хуже твоих шуток были разве что шутки Сандра. Придумал бы уже что-нибудь новенькое. Так долго в этом мире живешь». «Не слушай его, малой», — с улыбкой бросил Дэн Куперу. «Твой батя знал толк в шутках, как и я. Просто мака часто били по голове, и давным-давно вместе с мозгами чувство юмора отшибло. Поэтому шутить в его присутствии не рекомендуется». Дэн тут же с интересом переключил свое внимание на лежащую рядом огромную груду из исполинских костей. Сейчас было трудно разобрать, что это было в условно-живом состоянии, но здесь покоился настоящий исполин. «В прошлые времена костяного генерала ты бы завалил и даже не вспотел, а сейчас вон кряхтишь, водичку пьешь. Может, все-таки к старейшинам уже пора? С тебя там песок сыпаться не начал?» «Ой, иди в жопу, Дэн!» — наконец усмехнулся старый маг. И второй охотник весело заржал, довольный произведенным эффектом, тем, что он смог заставить товарища улыбнуться. «Сам бы взял и попробовал, вместо того, чтобы передастое себя изображать». «Ну-ну, я вас попрошу!» — нахмурился Дэн. «Не передаста, а парламентера. Я вел важные переговоры. Ты сам знаешь, что лучше меня никто не справлялся». Тут Дэн хмыкнул, кое-что вспоминая. «Ну, кроме Сандра». «Да уж, переговорщики, юмористы вы знатные», — покачал головой маг, продолжая улыбаться. «Так чем закончились-то твои переговоры?» «Идал с нами, как и его детки», — коротко ответил Дэн, пожимая плечами. «Но еще бы он попытался быть против». «Так как все прошло?» Дэн, как он всегда любил делать, мгновенно перевел нить разговора в нужное русло. «Не, ну я вижу, что теперь эта планета похожа на большое кладбище. Но в подробностях». Мак крякнул и огляделся. Реально, до самого горизонта во все стороны лежали кости убитой армии костяного скульптора. Последним пал его генерал. А ведь Маку не пришлось даже привлекать легионы. Этот долбанный Дэн еще смеет сомневаться в его силах. «Дядя Мак! Дядя Дэн!» Внезапно встрял Купер, осторожно глядя куда-то в сторону. «А что там за странные разумные существа семейства кошачьих за нами наблюдают? Не могу разобраться в их чувствах. Они вроде на нас напасть хотят, но боятся». Мак покачал головой и взглянул на Дэна. «Ты бы лучше пацана учил нормально идентификацию производить, чем свой плоский юмор совершенствовал». «Да нормально он все знает», — повернулся Дэн и нахмурился. «Ты это, парень! Не позорь меня! И давай-ка еще раз повтори. Что ты там видишь?» «Я вижу 1500 особей в развалинах города. Они...» — Купер нахмурился. «Хотят напасть, боятся, но им запрещено нападать, потому что...» Купер завис. А Дэн энергично помахал руками. «Ну-ну-ну-ну уже! Давай-давай-давай! Я в тебя верю!» Было буквально слышно, как со скрежетом проворачивается механизм мыслительной машины в голове юного охотника. В конце концов, его лицо озарила улыбка. «Им запрещено это делать. Богиня Пандора запретила, отметив нас как союзников». «Вот, молодец! Красава!» Дэн стукнул по спине юного Купера. И несмотря на то, что мускулистый молодой атлет раза в два превосходил по массе худосочного старого охотника, Купера ощутимо качнуло. Он скривился и потер плечо. Таким образом, Дэн все-таки выразил свое недовольство недостаточной быстротой реакции охотника. «Все верно», — подтвердил старый маг. Это вотчина Пандоры!» Он снова усмехнулся. «Дожили. Закрываем, защищаем миры темных, а не очищаем их от местных тварей. Вот эти хвостатые мохнатые...» Он кивнул на невидимых существ, которые прятались в развалинах. «Хитрожопые тварюки!» «Дэн не даст соврать. Пару тысяч лет назад расцвет их могущества был, когда они решили, что могут захватывать другие миры». «И как? Захватили?» — с интересом спросил Купер. «Ага, как же!» — засмеялся Дэн. «Кто же им даст? Хвосты пообрывали, обратно на планету загнали. Твой батя очень убедительный переговорщик. У него талант отбивать воинственный настрой напрочь. Так что дальше, мой старый слабосильный друг?» С ухмылкой взглянул Дэн на Мака, но на всякий случай отошел на пару шагов, чтобы старый охотник не смог быстро до него дотянуться. «А дальше все по плану. У тебя же есть приказы первого? Чего ты у меня спрашиваешь? Мне вообще интересно, зачем ты вообще сюда приперся, если должен быть совсем на другой стороне Вселенной?» «Первый поменял задание», — убрал улыбку с лица Дэн. «Нам с тобой нужно сходить на разведку». «Вот как?» — нахмурился старый охотник. «А почему он мне напрямую не сказал?» «Да ты, я так понял, был занят. Собственно, он меня вживую за этим и послал, чтобы, если что, помочь». «Ой, не трынди!» — скривился маг в скептической улыбке. «Ладно ты, но первый точно знает, на что я способен». «Ладно, ладно, приврал. Просто решил заскочить, поболтать. В общем, первый попросил нас с бездной переговорить. Затихарилась она что-то. И одно дело, если она просто нейтралитет хранить будет. Но если она вмешается на стороне Костянова...» На лицо старого мака опустилась глубокая задумчивость. Он как будто пропустил остаток окончания фразы, вычленив из этого совсем другую суть. «Мы?» — уточнил маг. «Ну, в смысле, ты. А первый попросил меня за тобой присмотреть». «Зачем это присмотреть?» — прищурился маг. «Если бы напротив него находился бы простой человек, он умер бы от остановки сердца прямо на месте и без вариантов». На Дэна, конечно же, это влияние не произвело. «Ты знаешь, почему, после того, какой трындец вы оба в прошлый раз устроили?» «Не я это начал», — все так же хмуро произнес маг. «Да и не я», — развел руками Дэн. Он повернулся к Куперу. «А знаешь, кто это начал? Твой папашка». «Что начал?» — удивленно уточнил Купер. «Да вот это вот все», — рассмеялся Дэн. «Запомни. Нельзя трахать богинь безнаказанно, даже если они сами этого желают. Ведь у них могут также быть мамы, ну или папы. Мальчик мой, это может привести к гибели Вселенной». Дэн назидательно поднял палец, а маг покачал головой, наконец расслабившись. «Ну, дурак, забрать у тебя, что ли, пацана? Испортишь же ты его». «Не-не-не, это моя карма, и мне перед Сандром отвечать. Что я ему скажу, если ему достанется сын с абсолютно атрофированным чувством юмора, как у тебя?» «Ой, пошел ты в жопу, Дэн! Ладно». Макс стряхнул невидимую пыль со своих доспехов и решительно поднялся на ноги. «Пойдем, побеседуем с этой истеричкой». Давно я не был, так сказать, в родных пенатах. Хотя и находился я здесь совсем непродолжительное время, но Иркутский центр истребителей монстров навевал мне только приятные воспоминания. «Давно не виделись, ваша светлость?» Я зашел в кабинет Глыбы и увидел сидящего рядом с начальником центра главного исполнителя монстров Российской империи, герцога Хрулева. «Какими судьбами?» «Ну, как бы эпицентр снова стал главной угрозой для нашего государства. А где должен находиться руководитель, если не на острие атаки?» «Здравствуй, Александр!» Рулев встал и крепко обнял меня. «Кто бы предполагал, Архип, что из парнишки такой зверь вырастет?» Архип Глыба весело рассмеялся. «Да вы это и предполагали, Василий Петрович! Кто же еще?» «Ну да, я предполагал, но не настолько. Присаживайся, Саша. «Чай? Мёду?» «Буду», — улыбнулся я. Рулёв собственноручно налил в большую кружку свежую заварку из чайника, долил воды из самовара и поставил передо мной плошку с мёдом. «Ничего, что это мёд с твоих владений», — улыбнулся он. «Нормально. Я как раз к нему привык», — как ни в чём не бывало, — улыбнулся я. «А как мой подарок? Семьи разломных пчёл прижились?» «Ещё как прижились!» — радостно улыбнулся Хрулёв. «Но пчёлки остались около столицы. Я ведь думал, что туда окончательно переезжаю». «М-да». «Ладно, переходим к делу. Тебе слово, Архип». Глыба кратко пересказал всё то, что мне было известно, и поделился своими наблюдениями. Приятно было осознавать, что думаем мы одинаково. И, в принципе, почти все истребители монстров Российской империи сейчас снова находятся в окрестностях эпицентра, останавливая медленно передвигающиеся в стороны разломы. Неприятно было то, что световая гамма разломов, так сказать, сбилась, и внутри находились твари, сильно отличающиеся по цвету, причем в обе стороны. В красном портале могли находиться подразделения Костяного легиона, а в черном — полевые мышки. И вот именно это было странно. «Я чего тебя позвал?» — начал Хрулев. «Мы с таким никогда не встречались. Да, разломы расширялись, но они расширялись за счет земель таких же стационарных разломов. Да и цвета никогда не меняли. Что сейчас происходит, Саша?» Я покачал головой, прежде чем ответить, подумав, какой большой путь я прошел от курсанта до человека, с которым советуется сильнейший истребитель империи. Самое интересное, что для них, возможно, это было чем-то необычным. Я же относился к этому спокойно. «Не знаю», — покачал я головой, увидев, как погрустнели их лица, торопливо добавил. «Правда, не знаю. Есть только предположение, что готовятся новые вторжения. Но обо всём этом я давным-давно рассылал вам файлы. Ничего не поменялось». «То есть основной ударной силой будут костяки?» — уточнил у меня Хрулёв. «Ну, до недавнего времени я так думал. А вот сейчас, глядя на происходящее, почему-то мне кажется, что это будет не так. Все вот эти медленно расползающиеся разломы, по сути, являются ловушками, якорями для наших сил, которые заставили все их здесь собраться, без возможности заниматься чем-то другим в других местах». «То есть ты думаешь, что основные удары нанесутся в других местах?» — нахмурился Архип. «Возможно, но совсем не обязательно», — пожал я плечами. «Возможно, удар будет именно здесь, мощный и сильный, который уничтожит всех истребителей на планете. Ведь такая же херня творится по всему миру, правильно?» Я не успел посмотреть сводки перед приездом, но мне и не нужно было. Чуйка моя подсказывала, что это именно так. «Да, сейчас все эпицентры окружены войсками, и труднее всего, как всегда, в Африканском. Но, с другой стороны, вокруг него давным-давно никто не живёт. Так что, в худшем случае, твари доползут до океана, а там их накроет корабельная артиллерия. Что будем делать, Александр?» И снова я еле сдержал улыбку, восприняв этот вопрос как само собой разумеющийся. «Пока шарик на их стороне, я понятия не имею, как будут развиваться события. Поэтому просто отбиваемся. Но находимся наготове на случай первого варианта развития событий, а именно открытия разломов в других частях империи. Наготове должен быть воздушный флот, который быстро перенесёт истребители на новое место. Но в случае второго варианта...» Я посмотрел поочерёдно на Хрулёва и Глыбу. «Надеюсь, мне не нужно говорить, что все истребители должны быть максимально защищены». «Не нужно», — сказал Архип. «Спасибо, кстати, за последнюю поставку. Твои костяные амулеты последнего шанса поистине волшебны. Я даже боюсь представить, какие убытки ты несёшь, поставляя их по такой бросовой цене. Но, повторюсь, ещё раз, спасибо тебе за это». Я кивнул, снова еле сдержав улыбку. «Некоторые вещи всё-таки не нужно раскрывать. Просто по одной причине. Потому что это относилось к финансовому благополучию рода Галактионовых. Я могу раскрыть кое-какие военные приемы, но если я открою экономический расчет некоторых наших изделий, то рискую пасть смертью храбрых, забитой пуховыми подушками до смерти. Анна Галактионова мне такого не простит. А ведь все объяснялось проще. Артефакты, способные нивелировать любой урон, были известны в этом мире. Один из них как раз подарила бабуля Голдсмит на рождение Антона Саныча. И стоил он как годовой бюджет маленького государства. Вот только то, что делал Крендель, отличалось по стоимости в разы. Просто нужно было взять кость нужной твари. Если артефакт, который висел над люлькой, теперь уже Сан Саныча, зачем добру пропадать, основывался на технологии защитного поля, то одноразовые костяные артефакты работали по-другому. В момент опасности активировался теневой камень, вытаскивая своего владельца в тень и возвращая обратно после того, как опасность миновала. Дешево и сердито. Я и так выдержал целый бой с Анной, когда утверждал конечную стоимость этих артефактов и противостоял ее напору в стиле «Это уникальные изделия, Александр! Мы можем ставить любую цену!» Вот уж я сказал свое резкое мужское «нет». Мне очень не хотелось обанкротить родную империю. Мы как бы внутри нее живем. «Вот и хорошо», — все, что ответил я. «Меда, пожалуйста». «Какие у тебя у самого планы, Александр?» — внимательно взглянул на меня Хрулев. «Ну...» — я почесал затылок. «Вообще-то собирался на коронацию нового императора-дракона, но этот ушлый тип, как только узнал о расширении разломов, мгновенно все отложил, вернулся сюда и сейчас сидит где-то в радужном разломе, развлекается». Удивительно, но эта моя фраза вызвала веселый смех у обоих командиров истребителей. «Ну, вся твоя банда, вся в тебя, Саша. Ты разве этого еще не понял?» «Да понял», — вздохнул я. «Но как с ними иногда сложно?» Это вызвало еще больший приступ смеха. Я понял, к чему они ведут, глядя на меня. И мне даже стало немного обидно. Совсем немного. «Хорош ржать», — сказал я. «На самом деле мне это на руку. Легион молодое пополнение обкатывает, гвардия новые оружейные разработки испытывает. Могу точно сказать, что Иркутску ничего не угрожает. Что касается других территорий, я пожал плечами. Ну, если надо, скажите, перекину часть своих ребят». «Не нужно. Доброхотов забрал север, Долгоруковы и Волгодоновы — запад. Они, как и ты, используют нынешнюю ситуацию как испытательный полигон». «Красавцы!» — продемонстрировал я большой палец руки. «Но на востоке стоит армия. Но это ты сам знаешь. Ты так и не ответил по поводу своих планов». «Вы, когда говорили про африканский эпицентр и самую большую угрозу, забыли упомянуть про Японскую империю. А ведь у них, кроме собственных истребителей, никого нет. А в данный момент разломы уже на мелководье и пытаются выбраться на сушу». «Да, конечно, никого нет», — издал Глыба нервный смех. «Кроме одного светловолосого уникума, который буквально кипятит прибрежные воды Японии вместе с монстрами, подступающими к ним. Ты видосики сам видел?» «Конечно, видел. Это же мой сын», — гордо сказал я. «Молодец, Ларик, моя школа». «Да я говорю не про это. Все эпицентры на виду, но кроме центральной части африканского, в котором традиционно творится какая-то хрень. А вот японский эпицентр располагается под водой. И что-то мне подсказывает, что там что-то готовится». «Твоя чуйка, Александр», — прищурился Хрулев. «Ага, и она тоже. А еще обычная логика. Плюс кое-какая инсайдерская информация». Про тех богинь я не стал говорить Хрулеву и Глыбе. Но именно они показали мне энергетические узлы на планете, в которых оказывается наиболее сильное внешнее давление. И одно такое яркое и жирное пятно находилось точнёхонько в центре японского эпицентра. «Помощь нужна?» — мгновенно все поняв, сказал Хрулев. «Не, сам справлюсь». Попрощавшись с Василием Петровичем и Архипом, я вышел на улицу, прокручивая план действий, думая, кого я хочу с собой взять. По-хорошему, надо было взять паладинов. Но еще рановато. Все-таки я иду на разведку, а там может оказаться вообще сплошной пшик. Ребята прямо сейчас экстренно разыскивают оставшихся детей Галактионовых. Решил я закрыть гештальт перед последней битвой. Да и неизвестно, что там за самородки появятся. Я сел в буревестник и приказал лететь в имение. А сам погрузился в планшет, просматривая последние новости. Вот только внезапно вокруг всколыхнулось само пространство. Буревестник остановился, как будто его схватил невидимый кулак, и этот кулак тут же потащил нас к земле. «Внимание! Катапульти!» — закричал пилот. Но я рявкнул. «Ничего не делай!» И для уверенности парализовал бойца, не давая выкинуть мое кресло в воздух. Грубо, но не критично. Буревестник шлепнулся на землю. «Все нормально», — буркнул я, хлопнул по кнопке открытия и вышел наружу. «Я смотрю, ты принарядилась. По какому случаю?» Сложив руки на груди, напротив меня стояла прекрасная эльфийка, которую обычно я привык видеть в простом платье и босой. «Что случилось, что непритязательная Белла выглядит как модель с обложки?» — улыбнулся я в 32 зуба, но поддерживал на всякий случай самый сильный защитный щит, который только мог поставить. «Собиралась на свадьбу к брату, который обещал, между прочим, организовать один брехливый охотник», — прищурилась девушка. «Вот сейчас обидно было», — сказал я. «От своих слов не отказывался я». «Может быть, даже и так. Но сейчас нам будет точно не до свадьбы». «Что случилось?» «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Мгновенно Белла оказалась рядом со мной, схватила за руку, и мы погрузились в безумный вихрь межмирового перехода.